сиротка и хромой пастушок. На высоком морском берегу стоял когда-то великолепный замок, но под его каменными сводами никогда не звучал беззаботный детский смех или озорной веселый напев. А все потому, что жил в этом замке одинокий старый лорд. Часами расхаживал он взад и вперед по холодным плитам или сидел у окна, вглядываясь в хмурую даль. Впрочем, нельзя сказать, что этот лорд остался на свете один-одинешенек. Была у него маленькая внучка по имени Джоан, но он ее ни разу не видел и видеть не хотел. Малышку он не взлюбил с самого дня ее рождения, потому что в тот день умерла ее мать, единственная дочь лорда. Вскоре и отец покинул бедняжку, уехал в дальние страны сражаться за честь своего короля. И осталась девочка круглой сиротой. Совсем плохо пришлось бы малышке, если бы не ее старая няня. Она взяла Джоан к себе и растила как могла. Кормила остатками от господского стола и одевала во что придется. Прислуга старого лорда обращалась с его внучкой так же бессердечно, как и ее дед. Горничные и лакеи старались всячески досадить беззащитной девочке и даже прозвали ее оборвашкой. Но она как будто и не обижалась на слуг. Часами играла в одиночестве на заднем дворе или бродила по берегу моря. Единственным другом Джоан стал сельский мальчик. Он был чуть старше ее, жил на ферме недалеко от замка и ничем не отличался от своих сверстников, кроме одного. Он сильно хромал. Но, несмотря на увечья, паренек каждое утро выгонял на пастбище гусей и ковылял по ухабистой сельской дороге вместе со своим гогочущим стадом. Сначала он вел гусей в поле, потом к пруду, где вместе с Джоан они плавали, плескались и ловили рыбу, а потом он играл ей на свирели. Как она любила эти удивительные напевы, то печальные, радостные. Они манили ее в далекие страны, нашептывали тайны прекрасных лесных фей, увлекали высоко в горы и поднимали в прозрачные небеса, и малышка Джоан забывала о своих горестях и обидах. А иногда музыка была такой легкой и заводной, что невозможно было устоять на месте. И тогда даже хромой пастушок неуклюже пританцовывал вместе со своей подружкой. Так весело и беззаботно проносились весна и лето, а потом наступали долгие осенние и зимние вечера. Тогда Джоан придвигала скамеечку поближе к огню и просила свою старую няню рассказывать ей сказки о бесстрашных рыцарях и прекрасных дамах, о великанах и людоедах, о русалках, играющих на морских волнах, или феях, незримо парящих в воздухе. В эти мгновения глаза девочки блестели, на щеках разгорался румянец, и она завороженно слушала, глядя на огонь. Но вот ее ресницы начинали слипаться, а няня зевала и клевала носом, рассказывать дальше уже не было сил, и она отправляла дочурку спать. И все же, как не любила Джоан эти сказки, по-настоящему счастливой она себя чувствовала только когда убегала к своему другу и слушала его волшебную свирель, забывая о пустом мрачном замке, злых слугах и о дедушке, которого она так никогда и не видела. Шли годы, и Джоан из босоногой девочки превратилась в прелестную девушку. Но она по-прежнему дружила только с хромым пастухом, а старый дед по-прежнему видеть ее не хотел. И вот однажды, Под сводами мрачного замка раздался звонкий цокот конских копыт, и зазвучали молодые бодрые голоса. Это примчались королевские гонцы и привезли старому лорду приглашение на бал от его величества. А приглашение его величества, как известно, означает «приказ». Король пожаловал в соседний город. Да не один, а с молодым наследником, который намеревался на балу выбрать себе невесту. Старый лорд приказал слугам оседлать белоснежного коня и сбрить свою белую, как снег, бороду. Затем он облачился в парадные одежды и гордой походкой спустился во двор замка. Джоан в это время была со своей старой нянюшкой в маленькой комнатке наверху, под самым чердаком. Услышав цокот копыт и непривычное оживление во дворе, девушка очень удивилась. «Что-то случилось?» — спросила она у няни. «Наш король дает большой бал по соседству. Он и твоему дедушке приказал приехать. Выгляни в окно, и ты увидишь его». Джоан подошла к крошечному окошку. «Ах, как бы и мне хотелось поехать на бал к королю!» — вздохнула она. «Нянюшка, милая, пойди к дедушке и попроси, чтобы он взял меня с собой. Пожалуйста, пока не поздно». Тем временем старый лорд с помощью слуги конюшева взобрался на белоснежного коня. «Это мой дедушка?» — спросила Джоан. «Какой он красивый, статный и какой нарядный! Ах, как бы мне хотелось поехать вместе с ним! Нет-нет, и не проси! Я ни за что не осмелюсь заговорить об этом с ним!» — ответила нянюшка. «Тем более уже поздно. Пока я донесу свои старые кости вниз, он уже уедет». И в самом деле не успела няня договорить, как слуга вручил лорду поводья, и белый конь умчал старика за ворота замка. Джоан провожала всадника глазами, пока тот не скрылся из вида, потом отошла от окна и горько заплакала. «Мой первый бал!» — всхлипывала она. «Это мог быть мой первый бал. Теперь я никогда уже не попаду на бал. Разве представится еще такой случай? Никогда, никогда в жизни. И все из-за того, что ты, нянюшка, не захотела пойти и уговорить его». «Успокойся, родная», — утешала ее няня. «Пойми, балы и праздники не для тебя. Не сердись на свою старую няньку. Что я могу поделать? Старик все равно меня не послушал бы. Даже если я упала бы к нему в ноги, он не взял бы тебя с собой». Джоан вытерла слезы и попросила у няни прощения. «Не сердись на меня», — вздохнула она. «Ты у меня единственный друг. Я не хотела тебя обидеть, ведь ты не виноват. Да мне уже и не хочется ехать на этот бал. Вот еще. Буду смотреть, как важничают друг перед другом разряженные лорды и леди. Так и знай, не хочется мне ни на какой бал». И все же, когда Джоан снова осталась одна и через ворота замка шагала в поле, она призналась себе, что больше всего на свете хотела бы попасть на этот королевский бал, хоть одним глазком взглянуть на прекрасных нарядных дам, на короля и королеву. Но больше всего ей хотелось увидеть молодого принца. Она так размечталась, что и не увидела своего друга-пастуха, который вместе с гусиным стадом ковылял ей навстречу. Увидев Джоан, он перестал играть на свирели и спросил: «О чем это ты задумалась, Джоан? Может, сыграть тебе веселую песенку, чтобы ты пустилась в пляс? Или, может быть, грустную, чтобы ты как следует выплакалась?» «Ты прав, мне бы сейчас потанцевать», — ответила Джоан. «Но только не здесь. Знаешь, мне так хочется попасть в город, на бал к королю, но меня не позвали». «Раз ты хочешь попасть на бал, — сказал юноша, — ты туда попадешь. И я вместе с тобой и моими серыми гусями. Не так уж трудно туда добраться, даже такому хромоножке, как я». И они отправились на бал. Длинная дорога в город показалась Джоан не такой уж долгой, потому что ее приятель все время играл на свирели. Да так бойко, что девушка развеселилась, закружилась в танце и подпевала музыканту. Так они дошли до самого города, как вдруг, откуда ни возьмись, перед ними появился молодой всадник на вороном коне. «Вы идете в город?» — спросил он. «Можно и мне с вами. Вместе веселей будет». «Отчего же, конечно, сэр!» — ответил пастушок. «Мы как раз идем в город посмотреть на знатных гостей, которые съезжаются на королевский бал. Если хотите, пойдем вместе». Тут всадник спрыгнул с коня и пошел рядом с Джоан, а хромой пастух ковылял следом за ними и все играл и играл на своей свирели. Вдруг незнакомец остановился, посмотрел в глаза Джоан и спросил: «Ты знаешь, кто я?» «Нет», — ответила девушка. «А кто ты?» «Я принц и еду к своему отцу на бал». «Постой, не спеши, позволь мне хорошенько рассмотреть тебя». Принц не мог отвести глаз от красавицы, а пастушок, словно заметив это, заиграл новую, незнакомую и нежную мелодию. Правда, Джоан, казалось, и не слышала ее. Она смотрела на своего принца. Да и принц едва ли слышал эту музыку. Он любовался Джоан, как будто не замечая ее бедного поношенного платья и грязных босых ног. Он видел только ее прекрасное лицо, гибкий стан и легкую походку. «Скажи, как же зовут тебя?» — спросил он наконец. «Оборвашка Джоан», — ответила она и опустила грустные глаза. «Послушай, Джоан», — сказал принц, — «ни одна девушка на свете не тронула моего сердца так, как ты. Сегодня на балу я должен выбрать себе невесту. Так стань ты моей невестой. Выходи за меня замуж». Но Джоан молчала в ответ. Она едва взглянула на принца и снова отвела взгляд. В это время вороной конь нетерпеливо забил копытом, а свирель смолкла. «Ну, ответь мне, согласна ты стать моей невестой и принцессой?» — настаивал принц. Тут Джоан улыбнулась, покачала головой и сказала: «О нет, ты просто надо мной смеешься. Какая из меня принцесса? Скачи скорее на бал и выбирай себе невесту среди знатных красавиц». «Но я вовсе не шучу», — продолжал принц. «Поверь мне, Джоан, но если ты не хочешь стать моей невестой, то позволь просто пригласить тебя на бал. Знаешь что? Ровно в полночь я буду тебя ждать. Хочешь, приходи вместе с твоим другом-пастухом, его свирелью и с этими серыми гусями. Придешь?» Джоан взглянула на принца и ответила: «Пожалуй. Ах, нет, не приду. Не знаю». Больше принц ничего не сказал, вскочил на вороного коня и поскакал в город. Настал вечер. Все новые и новые кареты подъезжали к роскошному особняку, где в сверкающем огнями зале король и королева принимали знатных гостей. Никто не хотел пропустить такого важного события, Ведь не каждый день наследник престола выбирает себе невесту. Первые красавицы королевства толпились у трона, старательно скрывая за наигранными улыбками и беспечными разговорами свое единственное желание выйти замуж за принца. Бал был уже в самом разгаре. Один танец сменялся другим, но сам принц как будто еще ни на ком не остановил свой выбор. Вот, наконец, часы пробили полночь. И вдруг в зале раздались удивленные возгласы. Танцующие расступились, и перед королем и королевой предстали странные гости. Впереди шла босая девушка в поношенном старом платье, за нею хромой паренек, а позади него 9 гогочущих гусей. Вот так гости на королевском балу! Сначала все придворные онемели от изумления, но вскоре они начали перешептываться между собой и тихо посмеиваться. Однако все разом замолчали, когда принц вышел вперед, взял босую девушку за руку и подвел ее к своим родителям, сидящим на троне. «Отец», — молвил принц, — «это Джоан. Если она согласится, то я женюсь на ней». «А что ты на это скажешь?» Король пристально взглянул на Джоан и ответил: «Что ж, сын мой, твой выбор неплох. Если эта девушка так же добра и умна, как хороша собой, то она будет достойной принцессой». «Молодая леди очень красива, это верно», — сказала королева. «Но что это за платье?» «А почему молодая леди молчит?» — удивился король. «Что она скажет в ответ на твое предложение?» «Но если вы все согласны», — тихо произнесла Джоан, — «я тоже. Я согласна быть невестой принца». И тут, среди полной тишины, раздались знакомые нежные звуки пастушьей свирели. Никто из присутствующих на балу никогда в своей жизни не слышал такой восхитительной и прекрасной музыки. Хромой пастушок заиграл какую-то странную и чарующую мелодию. И, о чудо! Старое бедное платье Джоан превратилось у всех на глазах в роскошный свадебный наряд, усыпанный сверкающими бриллиантами. А 9 серых гусей в маленьких пажей, одетых в небесно-голубые камзолы и береты. Они подняли белоснежный шлейф Джоан и осторожно придерживали его, пока принц вел свою невесту в другой конец зала, чтобы начать свой первый танец. А потом волшебные звуки пастушьей свирели сами собой потонули в праздничном многоголосье бала. Вот и вся история о том, как малышка Джоан стала принцессой. Говорят, что даже самые завистливые и спесивые матери королевства сошлись во мнении, что принц и она подходят друг другу. А король с удовольствием объявил всем, что его старший сын и наследный принц женился на Джоан Оборвашке с ее полного согласия. Когда эта удивительная новость облетела страну, во всех городах и деревнях началось ликование. Простые люди жгли костры, били в колокола и пировали, словом, устроили настоящий народный праздник. И только одно сердце оставалось печальным и холодным. Это было сердце старого лорда. Он так и не смог забыть своего горя. И как только перестали звонить колокола, ускакал прочь в свой мрачный замок на берегу моря. Что же касается пастушка, то он куда-то бесследно исчез. Джоан захотела отыскать своего друга сразу после первого танца с принцем, но так и не смогла. Позже она разослала гонцов по всему королевству, но никто о нем ничего не знал. Правда, в деревнях поговаривают, что иногда запоздалые путники слышат в ночи нежные звуки свирели, и играет им тот самый пастушок. Но другие уверяют, что это хитрые феи заигрывают с прохожими, а, быть может, мелодия свирели просто мерещится им в свете звезд. Не забыла малышка Джоан и о своей старой няне. В первый же день после венчания она взяла ее к себе. И добрая старушка прожила в королевском замке до конца своих дней.